Вот как? Ты уверен? Несмотря на все мои аргументы, с помощью которых я пытаюсь сравнить полицейского со стукачом и заклеймить первого более сурово, я чувствую то же, что и Ги, но не признаюсь ему в этом. Я люблю, да, в глубине души я люблю полицию. Я не стану рассказывать ему о волнении, которое я испытывал, проходя в Марселе мимо полицейской столовой на бульваре Бельзюнс. В столовой было полно марсельских сыщиков в форме и в штатском. Она притягивала меня, как магнит. Там вились змеи. Терлись друг о друга в дружеском кругу, не разобщенные, а скорее спаянные своей подлостью. Ги невозмутимо шагает рядом со мной. Знает ли он, что линия его рта слишком неопределенна? Линии придают его лицу детскую миловидность. Он перекрасился в темный цвет. Он хочет сойти за корсиканца. И сам в это поверит, незаметно войдя в азарт игры. Я подозреваю, что он любит румяна. «Я в розыске», — говорит он. Жизнь вора. Непрерывная цепь коротких, но страстных движений. Каждый жест, исходящий из обожженного нутра, исполнен страдания и внушает жалость. Лишь после кражи с помощью книг вор прославляет свое деяние. Удача играет гимн в его теле, и этому гимну вторят уста. Каждый провал приводит в восторг его тоску. Видя, как я улыбаюсь и пожимаю плечами, Ги говорит: «Я выгляжу слишком молодо. С другими ворами надо казаться мужчиной». Я восхищаюсь его несгибаемой волей. «Малейший смешок, — говорит он мне, — может его погубить. Я испытываю к нему такую же жалость, как и ко льву, которого укротитель гоняет по натянутому канату». Я мало говорю об Армане, поскольку стыдливость не позволяет мне этого. А может быть, мне не хватает слов, чтобы рассказать, кем и чем он был для меня, точно передать важность его авторитета. Мне кажется, что его доброта была той стихией, в которой мои тайные постыдные качества находили себе оправдание. Только покинув его и воздвигнув между нами барьер, я оценил его по-настоящему. Он показался мне умным. Другими словами, он решился нарушить законы морали, не неосознанно, с удручающей легкостью неведающих о ней парней, а, напротив, ценой величайших усилий, понимая, что теряет бесценный клад и что вместо своей утраты создаст нечто более неоценимое. Гангстеры международной банды сдались полиции без всякого сопротивления, как трусы, писали бельгийские газеты. Мы узнали об этом однажды вечером в баре, и каждый высказал свое мнение. «О, они лопухи», — сказал Робер. «Ты так не считаешь?» Стилетано промолчал. В моем присутствии он не решался рассуждать о трусости или отваге. «Ты молчишь? Ты думаешь по-другому? Они утверждают, что провернули колоссальные дела, налеты на банки, поезда, и вдруг дали фараонам себя сцапать. Они могли бы защищаться до последнего патрона. Во всяком случае, их шансы не так уж плохи, потому что их собираются выдать Франции, которая их затребовала. Там им скостят срок. Я бы на их месте...»